Андрей Земляной, князь Серединного мира. Пролог. Доброе утро, товарищи. В Москве 6 часов утра, в Уральске 8, в Новосибирске 9, Красноярске 10, Якутске и Тынде полдень, Магадане, Хабаровске и Владивостоке 13 часов, а на Камчатке 14 часов, 1 февраля 1966 года. Где-то уже заканчивается обед, где-то в разгаре трудовой день, а в Москве все только начинается. Сонные горожане идут на кухню ставить чай или кофе, умываются и выходят из дома, чтобы ехать на работу, а у нас заканчивается традиционная ночная вахта и новости этой ночи, для тех, кто сладко спал в своей постели. Охранители Иркутского генерал-губернаторства настигли и уничтожили банду грабителей, промышлявшую на дорогах целых 2 недели. Поиски банды осложнились снегопадом и сильным ветром, но призванные для помощи боевые группы Ковина, несмотря на плохие погодные условия, обнаружили замаскированный лагерь бандитов и, подавив сопротивление, взяли в плен 12 человек. Ночная плавка на Уральском комбинате специальных сталей и сплавов дала стране 140 тонн высокопрочной стали для производства магически стойких заграждений, брони военной техники и других целей. Продолжается экспедиция Академии наук, Академии энергетики и Ковина к ядру аномалии на плато Путаран. Ученые собираются не только исследовать аномалию, существующую вот уже 300 лет, но и изучить ее влияние на природу. Елена Ковалева, радиоведущая ночного эфира, устало отодвинула микрофон, на подпружиненном кронштейне проследила, чтобы погасла алая лампочка, сняла наушники с головы и томно потянулась. Эх, сейчас кофейку и в кроватку. А если спать будешь, то зачем кофе? Удивился редактор, следя в полглаза, как началась работа в дневной студии, пытаясь не потерять из поля зрения высокую грудь Елены. А без кофе я вообще никуда не доберусь. Девушка зевнула, прикрыв рот, и бросила взгляд за окно. За окном шел мягкий снежок, и сразу возник вопрос, как добираться до портальной станции. Можно взять такси и с комфортом и в сухости доехать до станции, а можно просто пройтись под свежим снежком, выпить по дороге кофе в ресторанчике у парка и после перемеситься в Никослав-1, а там, от станции до дома уже совсем рядом. Решено. Девушка встряхнула пшеничными волосами и решительно встала. Пойду выпью кофе в старом парке. Елена накинула на плечи шубку из голубого кролика и, махнув на прощание редактору, вышла из помещения радиостанции, а мужчина, чуть помедлив, поднял трубку, набрав номер, бросил. Она вышла и тут же нажал пальцем на рычаг, прерывая связь. А Елена, спустившись вниз на лифте, прошла через огромное фойе и, не торопясь, двинулась по бульвару, с наслаждением дыша чистым воздухом, от которого чуть кружилась голова. В ресторане ее стазу посадили за столик у окна и поставили большую чашку с кофе, когда, не спрашивая разрешения, напротив уселся широкоплечий мужчина с роскошными усами, сняв шляпу, небрежно бросил ее на стол и пронзительно посмотрел на девушку. Елена Михайловна Ковалева, ведущая на радио «Столица», я с незнакомцами не разговариваю. Елена подняла правую руку, подзывая официанта, а левой, ломая в кармане амулет-сторожек. Сидеть. Мужчина выдернул правой рукой пистолет, направил на девушку и негромко, но четко произнес: «Имперская стража». Метрдотель и официанты сразу отошли назад, но бармен, повидавший в жизни всякое, стоя неподвижно и с каменным лицом, нажал кнопку тревожной сигнализации. «Теперь ты». Мужчина растянул губы в подобии ухмылки. «Жаль, что сразу разговор не задался, но у тебя еще есть время. Будешь послушной девочкой, и все будут живы. Начнешь кочевряжиться, сдохнешь в муках, как и твоя поганая семейка». Нина Парамонова, со своей нечеловеческой реакцией и скоростью движений, легко гоняла по улицам Москвы, уворачиваясь даже от гужевого транспорта, повинного в половине всех происшествий и царапин на боках автомобилей. Так, собственно, и пострадала ее лапушка, ярко-алая 600-сильная молния фабрики Манилова. Машину чуть занесло на снегу, и проезжавшая мимо телега процарапала длинную борозду вдоль всего бока. И теперь она ездила на княжеском синтсатрме, немало гордая тем, что ей доверили машину из княжеской конюшни. И на только что выпавшем снегу ехала достаточно аккуратно и осторожно. Короткий гудок телефона, и рука Нины вытащила трубку, продолжая наблюдать за происходящим вокруг. «Да, циркулярное сообщение. Сработка аварийного маяка 2-го уровня. Расположение Кольцевой бульвар, по всей видимости, кафе «Старый парк». Парамонова оглянулась и, поняв, что она в 100 метрах от места, нажала красную кнопку принятия тревоги и, подкатив к дверям заведения, вышла, поправила шубку на плечах и вошла в ресторан. Неистово фонящий амулет Надя почувствовала еще на улице и, не поворачиваясь к парочке, сидевшей за столом, дала метрдотелю снять с себя шубу и, заняв свободный столик, попросила кофе и пару тостов, внимательно прислушиваясь к тому, что наговаривал мужчина девчушке, хмуро смотрящий в стол. Наконец Елена выглянула за стекло и, увидев перед дверьми в заведении крайне приметный автомобиль, улыбнулась и, сдержавшись, не стала оглядываться, а спокойно подняла глаза и посмотрела мужчине прямо в глаза. «Так вы предлагаете мне отравить князя на годовщине ежегодном празднике?» «Тише, дура!» – зашипел тот и оглянулся, наткнувшись на насмешливый взгляд Надежды и крупный золотой медальон, высший на груди. «Ах, ты!» – он сделал движение, будто пытался встать, но замер, схваченный параличом, глядя в одну точку, а Елена, вдруг поняв, что все кончилось, сидела, сжавшись в комок, давя в себе слезы и истерику. «Все хорошо, малышка!» Надя погладила девушку по голове, словно ребенка, и, повернувшись, нашла взглядом распорядителя. «Телефон? Да, товарищ!» Мэтр повел рукой, бармен выставил на стол аппарат, произнеся: «Охранителей вызвал, молодцы!» Нина кивнула, подняла трубку и набрала номер по памяти. «Дежурная, здесь Белая Рысь. В ресторан Старый Парк, что на бульваре, юриста, пару боевиков, транспорт. Кивни, если поняла. Глава 1. Нет выгоднее бизнеса, чем грабеж. Процент прибыли ограничен только вашим воображением. Меркурий Гермесский. Гром Дуб. Мифическое растение, изображение которого сохранилось лишь на иллюстрациях к древним мифам и в некоторых малонаучных трактатах. Автор работ, где упоминается этот миф, не пришли к единому мнению относительно исторических оснований мифа, но отмечается многочисленность упоминаний в различных народных сказаниях, былинах, старинах и скоморошинах, об огромном древе, в кронах которого звери никогда не охотились, а приходили порой больными и израненными, а уходили здоровыми. Древо помогало и людям. Так в былине Никола Ладожский, порубежный князь, привел свою израненную дружину под крону дуба, и через сутки они покинули его, полностью исцелив свои раны. Также упоминается, что всякий, нарушивший запрет и проливший кровь под кроной гром дуба, мгновенно испепеляется молнией, бьющей прямо из его ветвей. Еще одной особенностью гром дуба является родник с живой водой, всегда бьющий из-под корней дерева. Легенды и мифы Руси. Ист. Имперской академии наук. Подред. Ак. Сварогова. Ладога. 1940 г. День князя Сумерек начинался всегда с тренировки. В любую погоду и в любом состоянии он бегал, прыгал и с тренерами отрабатывал плетение узоров, стрельбу и работу холодным оружием. В последнее время к всем мастерам добавился Владимир Кабанов, занимавшийся мечевым боем и фехтованием вообще, где у Соколова имелся ощутимый провал. Но заполнял он его быстро, перехватывая для занятий все свободное время. Работая то с тренером, то с ведьмами в боевой трансформации, когда они обретали просто фантастическую скорость и реакцию. Но даже так, они обычно работали втроем, потому что один на один Владимир со всеми улучшениями легко справлялся один, пусть не легко, но справлялся. И только втроем ведьмы могли задать ему настоящую трепку, но лишь выпив ускоряющих зелий. Но ведьмы находили выход, призывая разных эфирных созданий, призраков и прочую нежить, для схваток, создавая князю трудноразрешимые задачи. Упертость Владимира и высокие физические кондиции привели к тому, что где-то к весне он неплохо освоил работу с мечом, контроль дистанции и перемещения, равно как и другие тонкости. А в конце марта ведьмы привезли высокого костистого и рукастого мужчину с длинными, седыми волосами, забранными в хвостик. Но энергетика у мужчины сверкала словно электросварка, и Владимир, ничуть не смущаясь мирного вида, сразу призвал доспех и положил руку на навершие меча. «Князь!» Зоя низко поклонилась. «Николай Громов, грандмастер и великий магистр меча. Привет!» Громов, одетый в серый шерстяной костюм, полуботинки и длинное кашемировое пальто, и похожий скорее на преподавателя крупного института, шагнул вперед, и Владимир, не чинясь, тоже сделал шаг, пожав протянутую руку. «Твои девчонки попросили меня принять у тебя типа экзамен. Ну, сам понимаешь, соперников у тебя, можно сказать, нет. Девчонки для боя с тобой обпиваются зельем, как в последний раз, и все одно ты их гоняешь. И так мне это стало интересно, что вот, приехал лично». Громов широко улыбнулся, бросил под ноги длинную сумку и, раскрыв, достал два тренировочных мяча из дерева, и, взяв за рукояти, постучал друг об друга, высекая яркие молнии, гаснущие на гранитных плитах зала. Гром, дуб, такие на земле уже не растут. На площадке за домом Ковина собралось не менее 200 человек, и даже пара съемочных групп, но ни Громова, ни Соколова это не смущало, и, переодевшись в простые рубахи, штаны и короткие сапоги, они вышли на середину площадки. Баланс и вес у тренировочного мяча вполне соответствовал боевому, поэтому сразу Владимир стал прощупывать оборону противника, тщательно контролируя дистанцию. Пару раз Громов вроде как открылся, но, судя по положению ног, готовился контратаковать, и Владимир ограничился имитацией флеш-атаки, коротко мазнув кончиком мяча по ноге противника, и сразу же раздался щелчок разряда, и между стопой и деревом вспыхнула яркая искра. Ох, Громов сразу чуть подскочил, прыгая на одной ноге. Молодец какой, можно сказать, на разогреве достал. Темп схватки сразу вырос, но пока Владимир легко выдерживал его, не пытаясь поднять скорость, и следя скорее за тактикой противника, пытаясь поймать того на ошибках. Но Громов больше не допускал проколов, ведя бой четкими, уверенными движениями, перетекая из одной комбинации в другую. Искры от столкнувшихся мечей сыпались сплошным потоком, насыщая воздух озоном, но пока ни Владимир не мог достать Громова, ни его противник не мог сравнять счет. Наконец, тот, рывком ускорившись, отбил меч Соколова в сторону и шагнул вперед, атакуя голову, но Владимир успел скользнуть в сторону и ударом ноги подбить ногу Николая, так что тому пришлось уходить в сальто назад, разворачиваясь в полете. «Отлично, отлично!» Громов широко улыбнулся и вполне ожидаемо еще взвинтил темп, но Владимир уже и сам вышел на свою предельную скорость, и все движения противника воспринимал словно те происходили в воде. Но так было недолго, и Громов тоже ускорился до предела, оказавшись чуть быстрее Соколова. И Владимира спасали только наработанные связки и рефлексы. Воздух стонал, раздираемый деревянными мечами, искры уже не сыпались вниз, а разлетались по всей площадке, пока Владимир не пропустил секущий удар по груди, обжегший словно кипяток. Ох, он отскочил и потер грудь. Прилично так ударило. Однако, глаза у Громова стали размером с большой имперский рубль. После такого удара народ вообще-то к докторам попадает, а ты, вон, потер и все. Он отсалютовал мечом, обозначая конец боя, и с улыбкой, подхватив большую кружку с квасом, поданную юной ведьмой, почти в один дух выпил до дна и вытер губы рукавом. «Батюшка, не соизволишь ли пообедать?» Зоя Буракова низко поклонилась Громову, и тот довольно рассмеялся. «Ай, давай, посмотрю я, чем меня в княжьем доме будут чествовать». За столом гость, вновь превратившийся в доброго учителя, расхваливал мастерство поварих и вообще вел себя свободно, словно старый приятель. Владимир пытался не отставать, ведя себя максимально дружелюбно, потому что понял, что имеет дело с аватаром какого-то бога. В общем так, попивая кофе, сваренный лично Зоей Бураковой, Громов посмотрел куда-то в потолок. «В целом у тебя все нормально, двигаешься хорошо, сверхскорость вполне освоил, не заваливаешься, не проваливаешься на инерции, четко гасишь скорость, движения чуть неуверенные, но это точно пройдет. Теперь о том, что плохо. Связки ударов короткие, без ветвления. Видишь же, что концовка провальная. Так зачем продолжать? Втекай в другую связку. Затем ноги. Зачем тебе повышенная устойчивость на такой скорости? Да ты даже если ноги подожмешь, успеешь 5 ударов нанести, прежде чем опустишься на пол. Атакуй хоть на одной ноге, лишь бы опора была для протыкания щита. Ну и, если чувствуешь, что на противнике наверчено всяких защитных оболочек. Но в любом случае этот момент не должен быть статичным. Где надо и сколько надо. А вообще, молодец. За столь короткое время освоить меч на таком высоком уровне — это пусть не подвиг, но что-то героическое в этом точно есть. Благодарю за сверхлесную оценку. Владимир, не вставая, поклонился. В свою очередь могу лишь пригласить вас чаще бывать в Москве, а бывая здесь, приглашаю останавливаться здесь, во дворце. А и соглашусь, Громов заразительно рассмеялся. С прежним князем у меня отношения как-то не задались. Спесивый мудак, считал себя круче вершин Олимпа, а подох, смешно. Но ты молодец, вежлив, собран, аккуратен и вообще движешься быстро, но с умом. Это я сейчас про все. Ну а твои реакторы, для получения энергии, это вообще восторг. Он с улыбкой кивнул и жестом попросил еще кофе. Здесь же очень тонкая граница между мирами. Ну и энергия потихоньку просачивалась, превращаясь в плотный эфир, и позволяя существовать магии. А ты практически проложил трубопровод между мирами, насыщая этот мир маной, а мир хаоса животворной энергией серединного мира. Там сейчас полный аншлаг, если так можно выразиться. Из-за скорузлого полумертвого домена, на глазах возник процветающий богатый мир. И сейчас даже в пробой, если что и потечет, то совсем немного, хаоситам на той стороне, не нужна здесь выжженная равнина. Все понимают, что лучше брать понемногу и вечно, чем захлебнуться в дармовой силе, а после вновь переезжать в другой домен. Причем если бы не твоя торговля, они может и согласились бы на разовую акцию, но теперь, после смерти лорда, все понимают, что нашествие закончится мертвым миром, и это будет не твой мир, а их домен. Ну и конечно торговля. Это был сильный шаг. Теперь власть в домене принадлежит разбогатевшим торгашам, а они, конечно, не дадут зарезать птицу, несущую золотые яйца. Да я вообще предпочитаю меняться и богатеть, чем воевать и ходить в драных штанах. Удивительно здравая позиция для человека войны. Громов жизнерадостно рассмеялся. Кстати, девочки говорили мне, что у тебя есть куча нераспроданных артефактов. Я могу взглянуть, разумеется. Владимир кивнул. И если есть что на продажу, можете участвовать в торге. Мы где-то через пару дней собираемся открывать портал. Спасибо. Гость кивнул. А то у меня с пространственной магией вообще никто не дружит. Я и перемещаюсь, то лишь к точкам привязки. Он вновь улыбнулся, но уже грустно. Последний гром дуб вывели чернобоговские мрази. Я их, конечно, отправил к демонам, но древо это не спасло. Я нигде не слышал о гром дубе. Владимир вопросительно посмотрел на Громова. Занятное дерево. Николай допил чашку и на вопросительный взгляд ведьмы, подававшей на стол, отрицательно качнул головой. Там по сути один организм, с десятками функций, начиная от выработки электричества, до стабилизации межмирового барьера. Последние, как понимаешь, наиболее неприятно всем последователям Чернобога. Им же любая война, смерти, пытки как наисладчайшее вино. А происходит такое в местах мировых пробоев. И ты, как тот, что свободно может открывать и закрывать порталы, немало беспокоишь это помойное семя. Но с другой стороны, соваться сюда они не рискнут. Ведьмы, сложные и сильные противники. Да и ты, как я вижу, не промах. Так что у них легкой прогулки не будет. И они знают об этом. И кстати, выучи уже наконец Арнис. И сразу же в уголке поля зрения возникла точка входящего информационного пакета. К сожалению, время прервало их беседу, и Владимир, переодевшись в деловой костюм, поехал по делам, но почему-то история с мифическим древом не отпускала. «Галя, будь добра, посмотри там материалы по этому гром-дубу. Вам в каком виде, Владимир Алексеевич? Вольный пересказ вполне подойдет». Владимир кивнул. «Но и текстовый вариант подготовь. Возможно, пройдусь взглядом после». Регулярный объезд всех предприятий продолжался обычно 3 дня, за которые Владимир успевал посетить по разу все сколь-нибудь важные объекты. Иногда приходилось задержаться для решения каких-то вопросов, но в целом, со временем все начинало работать само, даже Центр исследований и разработок, занимающийся уже 2-м поколением портативных вычислителей, которые уже распробовали торговцы и промышленники, и главная армия, ведущая 1000 позиций учета. За ними подтянулись ученые, с громоздкими расчетами и таблицами, и вообще все, кому нужен компактный прибор с широкими функциями. Новый вычислитель имел более широкий экран, мощнее аккумуляторы и набор прикладных программ. Редактор текстов, математический вычислитель, табличный редактор и планировщик задач. Кроме того, появилась возможность пересылать документы и данные через телефон и шифровать данные, что было особо отмечено армейцами и всеми, кто работал с государственной или коммерческой тайной. Теперь в портфелях и на столах чиновников и их секретарей практически всегда можно было найти портативный вычислитель, а на тех, что стояли стационарно, подключение к телефону было постоянным, заменяя громоздкие телеграфные и телексные аппараты. В развитие вычислительной техники Гиперборея вкладывал огромные деньги, но увидев результат, Государственная Дума подписала петицию, и на новый финансово-производственный 5-летний цикл, государем специальным рескриптом, выделили дополнительные деньги, назначив в качестве ответственного лица Соколова. С одной стороны, необходимость отчитываться за немалые средства создавала определенные сложности, а с другой, появились возможности продвинуть проекты, ранее задвинутые на вторую и третью очередь, а то и вообще положенные в дальний угол, как, например, развитие светодиодных цветных экранов, комбинированных магоэлектрических аккумуляторов и оптического волокна. Научная база страны позволяла вести и более широкие исследования, но без дополнительного финансирования переключить исследовательские коллективы практически невозможно. Тут как на рынке, нужно предложить больше, а в некоторых случаях помочь выплатить неустойку или штрафы, для того чтобы люди занялись новой темой. И с появлением дополнительного финансирования, такая возможность появилась, и десятки институтов по стране переставали маяться всякой околонаучной хренью, переключаясь на действительно важные темы. Повышение рабочих частот полупроводников, технологии их уплотнения, исследования в области машинного кода и прочее. Коллективы, занимающиеся новыми технологиями, получали не только деньги, но и оборудование, в том числе и относительно крупные вычислители, выпускаемые в России, и возможность подключиться к сети исследовательских центров. Хозяйство разрослось так, что для управления им пришлось создавать структуру с научным руководителем, директором и всем прочим, но иначе взнуздать и запрячь в одну повозку более сотни разнокалиберных коллективов невозможно. Место директора исследовательского комплекса занял генерал-полковник Мирбек Юнусов, а первым заместителем генерального директора стал генерал-лейтенант Никодим Никифорович Зубатов. Адмирал Григорин все так же возглавлял службу безопасности, но теперь уже всего объединения. Двигались вверх по лестнице и все те, кто начал работать в компании с самого начала, включая двух неугомонных дам, Катерину Горячеву и Веру Славскую. Катерина возглавляла подразделение, занимающееся портативной техникой, а Вера стала главной по всему, что можно отнести к понятию код, включая прикладные программы, операционные системы и прочее. На этом этапе от князя уже ничего не требовалось, кроме отсечки тупиковых вариантов развития техники и некоторого количества подсказок. Так он направил усилия Веры на усложнение логических операндов и объединение их в блоки и модули для решения сложных математических и логических задач, что где-то в перспективе приводило к созданию машинного интеллекта и самоуправляющихся программ. Но это в далекой перспективе, а пока Россия и так опережала всех по развитию полупроводников, и безопасники Гипербореи и Имперская Стража с ног сбивались, отлавливая шпионов всех мастей, желающих заполучить секреты производства микросхем, сверхпрочных сплавов и много другого. Изредка ловили людей по собственной инициативе, начинавших крутить разные схемы и темы с шантажом сотрудников или похищением, но, к счастью, ведьмы находили и подвешивали всех, и большую часть еще только на пороге преступления. Чаще всего эти люди пропадали бесследно в подвалах Ковина, чтобы с оказией быть проданными Хаоситом, где их ждала весьма феерическая по ощущениям, но очень короткая туристическая программа. Одного из таких взяла лично Нина Парамонова, и уже через пару часов он взахлеб рассказывал все, что знал и о чем догадывался. Так, собственно, и закончила свою деятельность Церковь Чуда Господня, когда на пороге всех их 143 церквей и 27 объектов другого назначения возникли боевые группы Имперской Стражи, поддержанные людьми из Ковина. Найденного при обысках хватило на 15 пожизненных и целый ворох длинных сроков, а скандал полыхал несколько месяцев, захватив Государственную Думу, потому как в списках получателей помощи от церкви значились депутаты нескольких фракций. Владимира это совсем не коснулось, хотя предложения от партии стать выборным лицом стали поступать все чаще. Но Соколов подчеркнуто дистанцировался от политики, хотя и поддерживал добрые отношения с коммунистами и монархистами, помогая рабочей партии с детскими садами, летними лагерями, столовыми и многим другим, включая участие адвокатов Гипербореи в трудовых спорах и судах на стороне рабочих. И одно это сильно облегчало положение рабочих, потому что судейские поняли, что если борзеть, то может набежать толпа злых и отлично подготовленных адвокатов, а Верховный суд очень не любит судей, у которых есть отмены приговоров. Также он старался избегать приемов, балов и других статусных мероприятий, придуманных для того, чтобы стая могла помериться размером мнимых и истинных достижений и уточнить свое место в иерархии. Всему этому он предпочитал заниматься делом, а если выдавалось свободное время, проводить его с подругами или просто отдыхая в красивых местах планеты. Больше всего времени отнимал Громов, взявшийся тренировать его 2-3 часа в день, и Владимир вкладывался в эти занятия со всей ответственностью, понимая, что именно от него, как от главного козыря войны с хаоситами, зависит очень многое. Потому и не отлынивал, занимаясь изо всех сил. За время пребывания гостя, портал к хаоситам открывали 3 раза, весьма удачно поторговавшись и забив все склады нужными товарами. По общей договоренности, решено было сделать перерыв в торговле. Но вышедшему из портала жителю Верхнего мира, было что предложить. И счет Соколова пополнился до 800 миллионов ровно. Еще 3 раза по столько лежало в наличных и товарных деньгах, оставшихся после Увера, и вообще непонятно сколько в артефактах и ценных веществах, оставленных для себя. И поскольку представители торговых домов не торопились в гости, явно подогревая цены, Владимир решил воспользоваться присутствием Громова и разузнать о Верхнем мире с целью личного присутствия, продажи ненужного и закупки нужного. Глава 2. Из всех видов войны, мне особенно нравится торговля. Лорд Гент, 230-й канал вещания, и наша программа начинает час с лучшей десятки. Сегодня в эфире лучшая десятка торговых площадок, и вообще мест, где можно прибарахлиться перед нескучной поездкой в нестабильные миры, или для встречи давнего поклонника вашего таланта делать гадости. Увы, даже верхние миры несовершенны, и в нем кипят поистине рагуровские страсти. И по нашей давней традиции мы начинаем с 10-го места. Только я поспешу заметить, что 10-е место в списке – это вовсе не отстойное дно, а признание высокого положения, ибо всякая рухна в наш список просто не попадет. Итак, на 10-м месте мир Лагвас, с его облачной пирамидой, город-сад, город-рынок, город-переговорная площадка, а также место 100 тысяч удовольствий, начиная от самых невинных и заканчивая вполне законными, но оттого не менее кровавыми игрищами. Суточное пребывание в мире Лагвас, в гостинице среднего класса вам обойдется в 50 анрл, а точнее в 50 эрк, которые переводятся в межмировую валюту 1 к 1. Кроме вполне логичных в этом месте удовольствий от девиц всех миров, здесь находится крупнейший рынок трав, растений, реагентов и эликсиров всего тысячи мирья. 9-е место занимает мир Таилан, с его комплексом «Золотая пирамида». Здание в виде 4-угольной пирамиды высотой в 0.5 километра, тоже представляет массу удовольствий, и главное в них это, конечно, затейливые таиланки, похожие на очеловеченных кошек. Сами таиланцы к сравнению с кошками относятся спокойно, особенно если вы сами любите этих пушистых диктаторов. Но кроме этого, мир Таилан предоставляет поистине безграничные возможности приобретения парфюмерии высшего класса и широчайший спектр фантастических ароматов и ароматов на заказ, многие из которых могут быть синтезированы прямо на ваших глазах. На 8-м месте мир Урхол, где делают лучшую омолаживающую косметику во всех обитаемых мирах, а девочки-урхашки могут вам лично показать, как это прекрасно быть вечно молодой и вечно желанной. И у нас музыкальная пауза с хитом «Угни Арилан, ты все равно будешь моим», посвященный лорду Тайру, дома огненной плети. Громов так и не сказал, чей аватар он материализует, но программу тренировок с холодным оружием отработал полностью. За 3 месяца он прогнал полные курсы боя на коротких копьях, средних и длинных мечах, завершив сложный в освоении техникой боевого цепа. В Верхнем мире насчитывалось более 1000 миров, и, конечно, имелось оружие любого вида, стреляющее, взрывающееся и вообще какое пожелаешь. Но в ближнем бою все предпочитали различные варианты холодного оружия, потому как он не терял контакта с носителем и имел все шансы пробить защиту за счет магии. Кроме того, в мирах Тысячемирья весьма распространены дуэли, и по незнанию обычаев и правил вполне можно нарваться. 3.5 миллиарда в всемирной валюте анрал на счету, в любой точке Тысячемирья легко превращались в такое же, или чуть большее количество эрк, и в свою очередь могли обращались в целую кучу товаров и услуг. Средний специалист зарабатывал в месяц 100-150 эрк, а скажем руководитель межмировой полиции получал около 1000 эрк, что в целом позволяло ему уйти на пенсию вполне обеспеченным. Главной целью посещения верхних миров Владимир ставил закупку оружия эффективного против демонов хаоса, и, конечно, чего-то такого, что сделает невозможной агрессию против его страны, и позволит крепко взять за горло англичан с прихвостнями. Свое личное усиление он тоже держал в памяти, но считал, что это менее важно. Учебные схватки с Громовым показали, что он вполне на уровне аватаров богов, а это по любым меркам немало, да и кому он нужен в кипящем котле тысяч миров. Поэтому он со спокойной душой занялся построением портального маяка, и когда тому был присвоен индивидуальный идентификатор, запомнил его, и после того, как вспыхнул овал пространственного перехода, шагнул вперед. Доля секунды, и он оказался в небольшом зале без окон и дверей, где сидел мужчина вполне человеческой внешности, если бы не зеленый цвет кожи и чуть выдающиеся наружу клыки. Воздух верхнего мира пах какой-то сладковатой химией, но был относительно свежим и с большим процентом кислорода, так что дышалось довольно легко. Уже готовый к чему-то такому, Владимир остановился, пережидая приступ дурноты, навалившийся на него от настоящего океана энергии, плескавшегося вокруг, и отдышавшись поднял взгляд на привычного к такому зрелищу офицера. «Цель прибытия», — проскрипел он на Арнис. «Торговые операции», — произнес Владимир, и, активировав ассистент, дал доступ таможеннику в специальный раздел. Не обращая внимания на торчавшую за левым плечом гостя рукоять меча, служащий пробежался глазами по экрану, не привлекался, не наказывался. «Доступный счет выше 1000 анрел». Таможенник кивнул и нажал клавишу отправки. «Документ о временном пребывании гражданина Серединных миров Влада Сокол сформирован». «Принял», — ответил Владимир, получая пакет представительских документов. «Там, кроме карточки идентификатора, еще инструкция по поведению, список опасных для пребывания миров и несколько рекламных проспектов. Весьма благодарен». Владимир коснулся правой рукой груди. «Ваш исходный координат зафиксирован в качестве домашнего адреса. Удачного пребывания в Тысячемирье». Таможенник кивнул, нажал что-то, и стена разъехалась, открывая проход на лестницу. Центр прибытия находился глубоко под землей. Для облегчения перекрытия выходов в случае агрессивной попытки проникновения, поэтому Владимир так и не увидел ничего, кроме коридоров, лестниц, эскалаторов и бесчисленного количества торговых точек. Дойдя до одного из нескольких сотен распределительных узлов, Владимир заплатил за переход в мир Лагвас и через долю секунды оказался на площадке прибытия, где уже полностью автоматическая система проверила его документы и распахнула проход в облачную пирамиду. Этот крупный торговый центр Соколов выбрал специально, как вполне приличный, но далеко не самый роскошный, надеясь, что цены тоже будут в среднем сегменте. Обнаружена общедоступная инфосеть. Ожил ассистент. Подключиться? Давай. В этом месте планеты, где в небе парила облачная пирамида, царила ночь, но все работало круглосуточно, и Владимир занял скромный, но приличный и просторный номер из 3 комнат с видом на облака и едва видневшуюся внизу землю. Служащий, несколько раз попытавшись впарить своего консультанта, отвалил, а Владимир через ассистента набрал оставленный ему контакт. «В настоящий момент контакт, запрашиваемый вами, недоступен для связи. Вы можете оставить ему послание, а его ассистент сообщит ему в удобное время. Это Владимир Соколов, Ардерин Ингарала Стейнгаар», произнес Владимир кодовую фразу, и через секунду услышал голос Ургери. «Рад слышать тебя, мой друг. Я тоже. Беспокою по совершенно пустяковому, но важному для меня поводу. Где бы я мог ознакомиться со средними ценами на военное оборудование и неангажированными рекомендациями для таких, как я, серединников? Дай подумать». «Нет, я думаю, лучше всего, если я приеду лично. Ты же из Облака, гостиница «Гнездо Орлаха», 535 этаж. Через 3 часа буду. Займи себя пока чем-нибудь. Кстати, там очень интересные заведения на 800 этаже». Конечно, никуда Владимир не поехал, а включив торговый терминал, принялся изучать, что же предлагали разные компании. Верхние с нижними воевали давно, и где хаоситы легко брали числом и защитой, верхникам приходилось изобретать технические, техномагические и чисто магические вооружения, защиту, средства первой помощи и все прочее. Для удержания соотношения потерь в пределах 1000 среднеранговых низари к 1 верхнику. Но даже такие потери считались тяжелыми, поэтому военное дело оставалось наиболее прибыльным бизнесом во всех мирах. Ручное оружие начиналось от сверхпрочных ножей для разделки туш хаоситов и заканчивалось кораблями межгалактического класса с огромными грузовыми отсеками. Стволы баллистические, на всех вариантах пороховых смесей, в том числе и жидких, разгонные, лучевые, плазменные, деструкторные и какие только можно себе представить, самого разнообразного дизайна. Самые дорогие и самые смертоносные пушки продавались старыми расами, среди которых вполне ясно выделялось комбинированное техномагическое оружие производства Альвари. Красивое внешне, с впечатляющими характеристиками, и весьма дорогое. Лави предпочитало чисто магическое оружие, и собственно на оружие оно мало походило, но судя по ценам, тоже отличалось повышенной эффективностью. Ханды производили полностью механическое и электронное оружие, которое тем не менее работало вполне эффективно, а что-то стоило подороже аналогов Улави и Алвари. Хидати сделали ставку на химию и алхимические преобразования. Эликсиры всех видов, аптечки, лечебные и восстанавливающие препараты, а также химическое оружие. На этом же поле паслись Рагви, но с уклоном в восстановление физического тела и оружие массового поражения. Владимир для себя все расписал еще дома, и здесь его уверенность только окрепла. Требовалась броня и оружие для воинов, не умеющих трансформироваться, оружие и защита для ведьм-полиморфов, броня и оружие энергетикам плюс навесное вооружение для летающей техники, чтобы самолеты и вертолеты могли при необходимости дать гарри полчищам хаотических тварей. Ну и кое-что, так сказать, на вырост, мало ли кто полезет. Пока разбирался с каталогами, пару раз в номер ломились дамы, какие-то торговцы, пока Владимир не позвонил на стойку размещения и не объяснил, что следующему, кто полезет, он просто сломает ноги. Когда надоело листать каталоги, он стал просто шастать по сети, читая материалы для туристов и различного рода путешественников, посвященные особенностям разных рас, планет и законов Тысячемирья. По результатам анализа материалов уточнил название фирмы, с которой лучше всего иметь дело, потому как ханды вообще славились честностью в делах, а если обратиться к уважаемой фирме, и не пытаться сэкономить на копейках, то и получить именно то, за что уплачено. Ургири появился ровно через 4 часа местного времени, одетый в просторный плащ синего цвета, широкие серые штаны и простую белоснежную рубаху с раскрытым воротом. Скромно оценил он интерьер снятого номера. «Не торопишься потратить деньги, это хорошо», — Урги улыбнулся. «Я тут забегался и приглашаю тебя отобедать в одном из лучших ресторанов «Облака». Ресторан, на самом верхнем этаже, отделанный деревом и красным металлом, действительно выглядел отлично, и они, сев за столик в углу, по очереди приложились к пластине геноанализатора. Это чтобы ресторан знал, что тебе можно, а что нет», — пояснил Урги. «В меню будет только то, что можно, а что не рекомендовано, на отдельном листке. Ну, а то, что нельзя, просто отсутствует. Ресторану не нужны проблемы со страховыми компаниями». За едой Урги рассказывал, как устроен оружейный рынок Тысячемирья. Все сколь-нибудь серьезное вооружение расходится строго среди старых рас, причем мимо кровососов, поскольку те реально невменяемы. Но что-то действительно мощное, вообще в продажу не попадает. Но тебе оно и не нужно. К вам лезут всякие стихийные твари, а значит, обычного оружия, лежащего на складах, вполне достаточно. Ну а если иметь в виду ваши внутренние междоусобицы, то и вообще с головой хватит. И все это ты, конечно, купишь у хандов, или если вообще денег не жалко у Альвари. Но в связи с этим у меня есть одно интересное предложение. У меня есть доступ к армейскому вооружению, по остаточным ценам. Да, уже не новое, но в армии такие требования к надежности, что оно прослужит еще не одному хозяину. И, конечно, армейское вооружение, даже списанное лет 30 назад, на голову выше, чем все то, что ты сможешь купить. И за это, я, Урги улыбнулся, разумеется, ничего не будет даром. За это ты сделаешь кое-что для нашей конторы. И в ту же секунду в поле зрения Владимира возник алый герб с круговой надписью «Корпус внутренней безопасности» и фотография Ургири в форме. «Я в званиях пока не разбираюсь», — произнес Соколов, полковник, заместитель руководителя управления. Урги развел руками. «Понимаю, что все это достаточно внезапно, но и ты, насколько мне известно, тоже не гражданский. Да там ничего особенного, нужен только гарантированно незасвеченный человек, а таких у меня, да с твоей подготовкой, сейчас нет. А мне вот прям срочно. Армейский склад, это, конечно, тема. А много ли там оружия? Вдруг ты мне предлагаешь ротный склад? Нет, это склады армейского корпуса каратели. Там одного списочного состава за 100 тысяч». Владимир, конечно же, согласился. Не мог не согласиться, имея в виду, что на те деньги, на которые он планировал вооружить сотню бойцов, он теперь сможет купить снаряжение и оружие на полноценный полк. Вот поэтому и стоял в очереди на перемещение на планету Пудари, находящуюся вне юрисдикции Тысячемирья. Как такое получилось? Пусть разбираются юристы и военные, а перед ним стояла относительно простая задача – найти на планете Губи Харька и выкупить у него попавшую к работорговцам девушку. Работорговцы – создания нежные, Поэтому при любой заварухе, прежде всего уничтожают рабов, иногда заживо, а девушка нужна живая и по возможности невредимая. Воздух пудри пах влагой, лесом и тысячами ароматов растений. Сойдя с приемной плиты телепорта, Владимир закинул на плечо рюкзак, подошел к стойке таможенника, предъявил документы и прошел дальше, к стойке регистрации. Там его быстро внесли в базы данных и, напутствовав коротким «добро пожаловать в мир свободы», отпустили на все четыре стороны. На планету размером примерно с Землю, в пудре жило всего около 3 миллионов человек, и благодаря скоростному транспорту, население разбежалось по всей субтропической и тропической зоне планеты. Губи Хорек, один из десятки крупнейших работорговцев пудре, устроил себе лежбище на острове Хилмату в одном из архипелагов Большого океана. На острове находилась вилла самого Хорька, бараки для рабов, гостевые дома и дома для охраны. Никакой осмысленной хозяйственной деятельности работорговцы не вели, поэтому на острове ничего не было, кроме леса, огромных пляжей и скромных грядок, где рабы выращивали себе какую-то зелень для разнообразия рациона. Воздушное такси, перелетев за час через половину планеты, высадило Владимира на бетонной площадке, по углам которой стояли 4 мужчин с чем-то очень напоминающим оружие в руках. «Добро пожаловать на остров Хилмату!» Высокий широкоплечий мужчина в свободной цветастой рубахе, шортах и босиком, подошел ближе и поклонился. «Я помощник господина Губи. Вы несколько рановато прибыли на аукцион, но мы всегда рады гостям». Мужчина снова поклонился. «Возможно, вы желаете поговорить с господином Губи до аукциона?» «Да, мне хотелось бы обсудить кое-что». Владимир кивнул. «Когда у господина Губи найдется для меня время?» «Не могу сказать». Помощник покачал головой. «Но ему уже доложили о вашем прибытии. Я сейчас отведу вас в гостевой дом и покажу, что у нас и где». Мужчина пошел вперед, руками показывая направление. «Там, в бухте, стоит дом господина Губи, а рядом, в роще, гостевые дома. К сожалению, торговля живым товаром претерпевает определенные сложности, но во время аукциона все комнаты заняты. Я предлагаю вам, как первому гостю, занять зеленый дом. Он не самый роскошный, но в смысле видов из окна, лучший». Домик и правда оказался вполне приличным сборно-щитовым строением на 2 этажа с раздельным входом. На 2-м этаже находилась одна большая комната с ванной в углу и туалетом в отдельной комнатке. Сразу же в комнату откуда-то вышла высокая стройная девушка, тайланка, замотанная в нечто вроде сари, смешно пошевеливая высокими островерхими ушками с меховыми кисточками на кончиках. «Здравствуйте, я ваша хозяйка на время пребывания в гостях у господина Губи. Как мне будет позволено вас называть?» «Влад». Соколов небрежно кивнул. «А ресторан или столовая здесь есть?» «Разумеется, господин». Мужчина поклонился. «Скажите хозяйке, что бы вы хотели съесть. Наши повара приготовят это, и она подаст вам прямо здесь». «Отлично». Владимир кивнул. «Тогда я тебя больше не задерживаю». Когда секретарь Харька наконец удалился, Владимир обратил внимание на все еще стоявшую посреди комнаты тайланку. «Как тебя звать?» «Как вам будет угодно, господин Влад. Ты рабыня?» «А нет, господин Влад». Девушка улыбнулась. «Я работаю по контракту. Поверьте, я очень хороший специалист. Или проверьте». Она сделала волнообразное движение грудью, и одежда упала к ее ногам, обнажив отлично сложенное и подтянутое тело, покрытое тонким золотистым пухом, с высокой грудью, стройными ногами и торчавший между половинками попы мягкий подвижный хвостик, длиной в 1,5 метра. «Не сейчас», — Владимир сделал небрежный жест. «Сейчас ванну и что-нибудь прохладное. Вайсомский линк, например». До вечера он успел до одури накупаться в теплой океанской воде, поужинать и даже пройтись по острову в сопровождении тайланки, пока не занялся с ней тем, за что ей платит. Все это время штатный мозгогляд и контрразведчик следили за гостем через объективы 1000 камер, установленных на деревьях, домах и летающих в воздухе. «Ну что у вас?» В комнату наблюдения вошел сам Харек, оставив своих девок в коридоре. «Ни полиция, и ни внутренний контроль». Психолог покачал головой. «Но парень непростой и опасный. Да кто из простых и неопасных таким делом заниматься-то будет?» — отмахнулся работорговец. «Ты мне лучше скажи, что там у него в вещах». «А ничего». Глава безопасности развел руками. «Пара сувениров, коробочка с духами, ствол-парализатор в кобуре, но это явно для прогулок по нижним этажам дорогих районов. Так-то штучка ограниченной полезности, но отделка и материалы – высший класс. Причем я замечу, что если бы он захотел просто пролезть на остров, то появился на 2 дня позже, когда заезжает основная толпа, а тут вот так, не похоже на контроль. А сейчас он где? Вместо ответа психолог вывел на большой экран камеру внутри домика, и все трое мужчин открыли рот. А во, психолог покачал головой, хрена си он акробат. Безопасник задумчиво почесал в затылке. Затейник, коротко бросил Харек, и шагнул на выход. Давай его ко мне с утра, сам пообщаюсь. Ларна Гиенрос, профессионал в сфере полового досуга, за 3 часа скачек вымоталась наглухо и сладко спала, для гарантии впитав в себя узор забвения, и не могла слышать, как Владимир вымылся в душе, включил прибор, генерирующий двойника, накинув темную одежду, вышел из дома, и скрывшись из поля зрения камер выпустил из пространственного кармана котов. Так, шерстяные, вот карточка нужного нам человека. Программа минимум обнаружить местонахождение. Программа максимум вытащить не поднимая шума. Если сможете, тащите ее ко мне. Спрячем с вами в кармане. Кислородное оборудование еще не пропили. Белый лишь поднял голову и едва слышно фыркнул. Отлично, тогда, погнали. Коты беззвучно растворились в темноте тропической ночи, а Владимир воткнул в дерево тонкий острый шип и, крутанув, активировал прибор, врученный ему в контрразведке. Когда он вернулся в комнату, Таиланка все еще спала, хотя ушки чутко двигались в каком-то завораживающем ритме. Владимир подошел к прибору синхронно с двойником, и через мгновение вместо 2 соколовых снова стал 1. Он выпил сока, разделся, и одним дуновением развеял усыпляющий узор. Девушка сразу потянулась и, еще не проснувшись, впилась долгим поцелуем в губы. Утром его пригласили к хозяину острова, и, приведя себя в порядок, Владимир пошел в гости. Отсутствие сопровождения еще ни о чем не говорило. Да и куда тут бежать, на острове, находящемся на отдаленной планете. Поэтому Владимир спокойно дошел до высокого 5-метрового забора из толстых стальных пик, и был встречен очередным помощником главбосса. Жил работорговец не то чтобы роскошно, но скорее с чувством. 3-этажная белокаменная вилла площадью в 1500 метров, с высокой башенкой, откуда наверняка открывался прекрасный вид на лагуну и океан. Внутри было прохладно, откуда-то сверху веяло свежестью, а в холле, облицованном белым мрамором, все было отполировано так, что казалось стеклянным. Хозяин встретил его, сидя за столиком, уставленным едой. «Влад, может, позавтракаешь со мной?» «Благодарю, господин Губи. У вас прекрасные повара, а встаю я рано, так что я уже позавтракал. Но с удовольствием выпью чашечку риха». Когда шустрая девица, тоже таиланка в крошечном, ничего не скрывающем передничке, поставила чашку, Владимир вдохнул аромат напитка и прикрыл глаза. «Лайский, лучший сорт в верхних мирах, да ты ценитель!» Харек негромко рассмеялся и продолжил расправляться с яичницей. «А у меня тут вопрос возник. Кто? Ты, Влад? На полиса не похож, на контролера тоже. Но масть все одно, видна, и масть эта не серая, красная, если так можно выразиться». Владимир сделал крошечный глоток и, покатав жидкость по небу, сделал глубокий вдох. «Великолепно!» Он покачал головой. «Одно из лучших начал дня в моей жизни. Благодарю вас, господин Губи, от всего сердца». «Вот так вот», — Губи рассмеялся. «Честный вопрос, честный ответ. Тогда зачем вы здесь?» Ланра рада. Соколов достал из кармана фотографию улыбающейся девушки. «Попала к вам на аукционе в Тилхаре. Тогда люди адмирала не успели, но цепочку отследили, и вот я у вас. Моя задача — выкупить ее свободу у вас и вернуть отцу и деду. Я вижу честность в твоих глазах, парень». Работорговец усмехнулся. «Но что ты будешь делать, если кто-то даст за нее больше? Внучка командующего флота Мальвари дорого стоит». «Хотите честный ответ, господин Губи?» Владимир отпил еще глоток, помешивая напиток палочкой Лайсы. «Я знаю, что у вас сложный бизнес. Приходится лавировать между сотнями течений, и все это для не такой уж высокой рентабельности. Но вдруг наступает такой момент, когда несколько противоречащих друг другу течений сливаются в однонаправленный поток, и тогда уже не важно, насколько вы умеете маневрировать. Важно лишь то, насколько быстро вы умеете бегать и насколько глубоко прятаться». Глава 3. Недооценка добычи делает охотника дичью. Принцесс Веран, великий дом Русальвин. Пройдясь к аутсайдерам нашего списка, мы потихоньку поднимаемся вверх, и там наверху, конечно же, все, что душа пожелает в бескрайнем подземном городе Хандов, Халгар, что с ханского переводится как «пещера». 1000 километров первоклассных автострад, прорезающих горный хребет, прерываются городами оружейников, военных механиков, мастеров ближнего боя и прочими, охватывающими все аспекты войны. Здесь можно купить отличное оружие ханского производства, нанять отряд или армию, или просто провести время за кружкой черного пива, или бутылкой демонской настойки. Но кто же у нас на первом месте? Я просто слышу, как вы, мои зрители и слушатели, выкрикиваете: «Альвари». Да, конечно же, Альвари. Но не совсем. Не тот аукцион на космической станции над полярной шапкой Эрисант, и уж точно не то высокоинтеллектуальное шоу с холодными словно льдины и прекрасными как весенний рассвет альварийками. Нет, а просто не очень крупная 205-я станция вещевого и оружейного снабжения альварийского флота. И вот здесь есть не только все, а даже чуть больше, потому как флот перевооружается и списанное имущество нужно куда-то девать. Уже сейчас на станции не протолкнуться от оружейных баронов, графов и военных вождей всех калибров, но и частников немало. И разумеется, суровые флотские парни и девчонки желают хоть немного оттянуться, поэтому среди торговцев полно профессионалов совсем другого профиля. 230 канал. Программа где? Где-то около полудня Ларнагиен располучила команду на захват гостя и, подойдя к Владимиру, ласково обняла его. «Милый, ничего личного». Девушка заглянула ему в глаза. «Это приказ». И, прильнув губами к губам, прикусила крошечную ампулу у себя во рту. Быстродействующий токсин выплеснулся наружу едва заметным облачком, и Соколов пошатнулся, покачал головой, глядя в глаза Таиланке, и рухнул на пол без чувств. Очнулся Владимир в комнате, без окон, с гладкой стальной дверью, перекрывавшей проход, узкой лежанкой с ремнями по бокам и пустым столом. Лежать на узкой полке было совсем неудобно, и Белый, аккуратно перекусив ремни, освободил хозяина от назойливого гостеприимства работорговцев. Камера наблюдения в комнате была одна, и чуть пошкварчав перегретыми внутренностями, чудо инопланетной техники издохло, а за ней все камеры на этаже. Коты обнаружили девушку еще ночью, но вывести тихо ее у них никак не получалось, и, обозначив ее местонахождение, коты втянулись в свою пространственную норку. И вот теперь, избавившись от наблюдателей, Владимир оглянулся на Белого. «Тащи первую упаковку». Тот, как всегда, тихо рыкнул, кивнул и вытолкал из пространственного кармана сверток, замотанный тонкой веревкой. Владимир размотал тюк и первым делом надел на левую руку браслет со скрытой броней, затем переоделся в рубашку и штаны из комплекта снаряжения, выданного Ургери из закромов контрразведки. Ткань, по словам безопасника, выдерживала пулю и луч из ручного оружия и стоила на черном рынке целое состояние. Развесив на разгрузке все, что нужно, Владимир подпрыгнул, удовлетворенно кивнул и посмотрел на Белого. «Ну что, пойдем знакомиться с соседями». Меч коротко полыхнул, признавая хозяина, мягко, словно в желе, погрузился в стальную дверцу камеры и двинулся по кругу, оставляя за собой вывернутые, исковерканные ломти обгорелого металла. Подхватив выпавший кусок, Владимир выглянул наружу и увидел лишь большую комнату, с дверями по кругу и охранника, спящего на стуле у лестницы наверх. Парализующий узор впитался в тело стража, и тот, обмякнув словно тесто, рыхлой кучей упал на пол. По информации Белого, просунувшего голову сквозь металл, справа и слева комнаты пустовали, а еще в двух находились люди. Внучка адмирала нашлась в камере напротив, накрепко привязанная к лежанке, теми же серебристыми ремнями. Девушка спала, но стоило Владимиру коснуться ее плеча, как мгновенно открыла глаза, смешно пошевелив остренькими ушками. У Альвари они не были покрыты мехом, как у Таиланок, и находились ровно там же, где человеческие уши, только выглядели по-другому, вытянутые вверх и с более развитой раковиной. «Тихо, я от вашего дедушки». Владимир прижал палец к губам. «Наблюдение, все отключено». Владимир осторожно перерезал ремни и помог девушке встать. «Идти можете? Нужно освободить еще кое-кого». Владимир кивнул. «Да освободить-то я могу весь остров. Только вот что после с ними делать? Ослабленные, частично сломленные люди даже умереть толком не смогут». «Кто как?» — нейтрально ответила Танера, и, шагнув из камеры, ткнула пальцем в дверь рядом. «Вот эту открой». С едва слышным шипением металл у двери стал проминаться под лезвием меча, и когда Соколов оторвал кусок, заслонявший проход, Танера ловко пролезла через дыру и ногтями, засветившимися алым светом, разорвала ремни, освобождая молодую по виду женщину, но та продолжала лежать, не реагируя ни на что. «Подожди». Владимир сдернул с пояса аптечку и застегнул пленнице на запястье. Через минуту она открыла глаза, сбросила остатки ремней, словно те были сделаны из гнилья, рывком села на лежанке и посмотрела в глаза Владимиру. Имя, звание, подразделение: Владимир Соколов, генерал-майор, отдельная егерская бригада особого назначения. Уголки губ женщины чуть скривились. Какой-нибудь окраинный мир, это имеет значение? Владимир улыбнулся. Заметьте, ведь не вы меня освободили, а я вас. И не ваша аптечка сейчас выдохнется до конца, вливая в вас жизнь, а моя. Справедливо. Женщина резко кивнула. Но плакать от умиления нет времени. У тебя есть аварийный маяк, активировал прошлой ночью. Владимир кивнул. Но, когда придут, и придут ли вообще, большой вопрос. Это ясно. Женщина задумалась. Корабль захватить можно, но улететь не дадут. Единственный вариант – захватывать портальный комплекс, но там такая охрана, что все поляжем. Тогда предлагаю прихватить на тот свет как можно больше этих мразей. Владимир усмехнулся. Как говорил один из мудрых правителей моей страны, мы все попадем в рай, а они просто сдохнут. Слова настоящего воина. Женщина улыбнулась и положила руку на плечо Владимиру. Я Сон Атрига, дом стальных облаков, ветвь рассветной дымки. Буду рада своему последнему бою плечом к плечу с тобой. А я, Владимир Соколов, скажу, что мы с тобой еще посмотрим, кто на чьих поминках пить будет. Он оглянулся в коридор и положил руку на голову вошедшего Белого. Малыш, у нас же что-нибудь найдется для присутствующих здесь дам? Немного. Белый наполовину скрылся в пространственной складке и осторожно когтями вытащил еще один сверток и осторожно действуя когтями развязал веревку. Ахайр-е-н-е, ты мягкий знак, медленно произнесла женщина, не сводя взгляда с предводителя кошачьей банды. Высший фамильяр, да еще и с сознанием. Да какое там сознание? Владимир вздохнул. Строем не ходит, уставы не учит разгильдяй.